Глава 18. Я выскочил из общежития и остановился. Над главным шпилем академии висел огромный разлом, очень похожий на тот, что открылся на Дворцовой площади. Только этот находился в воздухе, а не на земле. Метрах в 50 над землей, не меньше. Зеленое сияние разлома освещало ночное небо, отбрасывая жуткие тени на здание академии, а края его пульсировали, словно живые. Но как разлом мог открыться не случайно? У разлома замечена аномальная активность. Примечание. Такая концентрация не свойственна стандартным разломам. Вероятно, что энергию специально нагнетали для открытия. 93,6%. Но кто это сделал? Источник аномальной энергии неизвестен. Остаточных следов не обнаружено. Понятно, что ничего не понятно. Судя по данным системы, кто-то вовсе умеет открывать разломы. И специально сделал это на территории Академии Петра Великого. С угрозой разломов люди по факту только начали разбираться. 300 лет – это много для человеческой жизни. Но для изучения межпространственных феноменов – капля в море. Но за все время изучения магии ученые научились кое-чему. Например, предсказывать разломы. Иногда за сутки, иногда за несколько часов. Определяли примерный район появления в радиусе 10 километров. Фиксировали аномальную активность, строили модели, делали прогнозы по тварям, которые уже отправляли боевым группам. Но это работало не всегда. Природные разломы по-прежнему оставались непредсказуемыми. И никто не знал, как защитить конкретное место от их появления. Иногда аномальная активность возникала внезапно, без всяких преждевременных выплесков энергии. И тогда разлом открывался там, где его никто не ждал. Так произошло и сегодня. Но разница в том, что сейчас к этому деянию приложил руку человек. И что-то мне подсказывает, в этом завязан учитель. Тот 300-летний маг, который охотится на меня. Все же система сказала, с вероятностью 98,7% этот разлом открыт не случайно. Значит, кто-то научился направлять нужную энергию для их открытия в определенных местах. Это меняло абсолютно все. Если разломы можно открывать искусственно, то любой город становится уязвимым. Это поистине страшное оружие. Но сейчас не время для размышлений. Скоро начнут лезть твари. О причине возникновения разлома думать буду потом. Вокруг меня уже собирали сотни студентов. Они выбегали из общежития организованными группами, все в боевой форме, как и я. У многих в руках я заметил артефактное оружие, мечи с рунами на клинках, посохи, излучающие слабое свечение, и даже магические винтовки. Через оружие проходит и сама энергия мага, а потому убрали кому что удобнее. Но самое главное, никто не паниковал. Это же Академия Петра Великого, и здесь учатся лучшие маги страны. Они все знали, что делать. Их готовили именно к таким ситуациям. Рядом со студентами я заметил преподавателей. Тоже в форме, готовы к бою. Они встали плечом к плечу со студентами. Никаких «вы слишком молоды» или «это наша работа», только общий враг. Громкоговорители ожили. Голос ректора разнесся на территории академии. «Внимание всем! Говорит ректор! Над нашей академией открылся разлом класса! Это не учебная тревога, это реальная угроза!» Последовала короткая пауза. Юрашев явно собирался с мыслями. Потом он продолжил, и голос его зазвучал тверже. «Но мы лучшие маги России! Мы — Академия Петра Великого! Мы защитим наш дом! Наши стены уже видели разломы, и ни один из них не сломил нас! Этот не станет исключением!» Снова пауза. Теперь голос ректора стал мягче, но не менее серьезным. «Судя по показаниям датчиков, твари будет очень много. Тем, кто не уверен в своих силах, рекомендую укрыться в защищенных помещениях. Особенно это касается новичков первого курса. Никто не осудит вас за благоразумие. Мертвый герой — это просто мертвец. Остальным занять боевые позиции!» Я обернулся на шум. Это Лена, Саня и Денис встали в нескольких метрах от меня. «Ну что, покажем им?» Денис сжал кулаки. Воздух вокруг него слегка задрожал, реагируя на его магию. «Покажем», — кивнул я. Лена молча подняла руку. Над ее ладонью заплясало яркое пламя. Она приготовилась к атаке. Никто из ребят не собирался отступать. Хотя мы новички первого курса. Именно те, кому ректор советовал укрыться. Разлом над шпилем задрожал, начал расширяться. И из него хлынули твари. Первой вылетела стая. Десятки крылатых существ, похожих на птеродактилей из учебников палеонтологии. Они ринулись вниз, прямо на толпу студентов. Летающий ящер. Класс опасности. Ди. Рекомендуется. Дальняя атака. Я не стал ждать. Выпустил пространственный разрез прямо навстречу стае. Разрез прошел сквозь первых тварей. Три ящера развалились пополам. Их тела закувыркались вниз и рухнули на землю. Кровь брызнула во все стороны. Но остальные продолжали лететь. Разрез ушел недостаточно далеко. Убито. Летающий ящер. Три особи. Получено 15 опыта. Текущий опыт 240 из 500. Маловато. Нужно вкладывать больше силы. Если бы разрез прошел дальше, я бы достал еще нескольких тварей. Но контроль техник пока хромает. Навыки мне доступны только на базовых уровнях, а их тоже нужно качать, не только уровни. Рядом полыхнуло пламя. Лена выпустила огненную волну прямо в твари. Пять ящеров вспыхнули, как спички, и посыпались вниз обугленными комками. Денис ударил воздушным лезвием. Еще две твари развалились в воздухе. Саня же ослепил ящера, летевшего прямо на него. Тот заверещал, потерял ориентацию, и маг добил его концентрированным лучом света прямо в голову. А ящеров было слишком много. На место убитых сразу прилетали новые. Разлом выплевывал их десятками. Громкоговорители снова ужили голосом ректора. «Внимание! Академия накрыта защитным куполом! Никто не сможет войти или выйти, пока угроза не будет устранена! Сражайтесь! Победа будет за нами!» Я поднял голову. Действительно, над Академией мерцал едва заметный купол. Полупрозрачный, с легким голубоватым оттенком. Значит, мы заперты здесь вместе с тварями. Либо мы их, либо они и нас. Третьего не дано. Помощь извне не придет. Рассчитывать можно только на себя. Ладно, так даже проще. Я снова выпустил пространственный разрез. На этот раз вложил больше энергии. Представил, как лезвие уходит глубже в стаю. Разрез прошел сквозь шестерых ящеров, оставив за собой дождь из крови и внутренностей. Тушки посыпались вниз, как подбитые самолеты. Убито. Летающий ящер. 6 особей. Получено 30 опыта. Текущий опыт 270 из 500. Уже лучше. Да и прогресс налицо. Но голова слегка закружилась. Нельзя разбрасываться силой направо и налево. Нужно экономить. Иначе отключусь прямо посреди схватки. А бой только начался. Краем глаза я заметил движение справа. Что-то большое, гораздо больше обычных ящеров. Тень накрыла меня, и я инстинктивно отпрыгнул в сторону. Вовремя, на то место, где я стоял секунду назад, спикировала тварь размером с легковую машину. Разломная летучая мышь. Класс опасности — Си. Рекомендуется комбинированная атака. Огромные кожистые крылья, вытянутая морда с рядами острых зубов, каждый из которых длиной с мой палец. Глаза горели красным огнем, как два раскаленных угля. Мышь развернулась, уставилась на меня, а затем бросилась в атаку. Я активировал искажение дистанции. Один шаг, и я уже в 10 метрах левее. Мышь пронеслась мимо, взревев от ярости. Она развернулась и снова бросилась в атаку, на этот раз быстрее. Ха, умная тварь, учится на своих ошибках. Но я тоже не дурак. Встретил ее пространственным разрезом, и лезвие прошло через тварь от головы до хвоста, рассекая ее пополам. Убита. Разломная летучая мышь. Получено 25 опыта. Текущий опыт 295 из 500. Тело мыши рухнуло на землю двумя половинками, а кровь забрызгала асфальт. Ее внутренности пахли, как гнилая рыба. Я поморщился. К этому запаху привыкнуть невозможно. Но порадоваться победе я не успел. Яркая вспышка света пронеслась мимо моего плеча, так близко, что я почувствовал жар на коже. Я резко обернулся. Еще одна летучая мышь упала на землю. Обугленная и дымящаяся, она была всего в метре от меня, подкралась сзади, пока я сражался с первой. Я ее даже не услышал. Если бы не тот луч, ее когти сейчас торчали бы из моей спины. Саня стоял в пяти шагах, рука еще поднята после атаки. «Не расслабляйся, Афанасьев! Они хитрые, заходят со спины!» — крикнул он. Я кивнул ему в благодарность. Вокруг вовсю уже кипел бой. Сотни студентов сражались с тварями. Это было похоже на муравейник, который атаковала стая птиц. Только муравьи здесь кусались очень и очень больно. Огонь вспыхивал то тут, то там. Маги огня работали без остановки. Ледяные копья пронзали монстров десятками. Молнии били с неба, поражая сразу нескольких ящеров. Воздушные лезвия рассекали крылья и шеи. Каменные глыбы взмывали с земли и врезались в летающих чудищ. Магия всех стихий обрушивалась на тварей. Преподаватели работали наравне со студентами. Они прикрывали слабых, добивали раненых монстров, координировали атаки. Это было впечатляюще. Армия магов против орды монстров. Война двух миров прямо здесь, во дворе Академии. Но они все лезли и лезли. А разлом не закрывался. Наоборот, казалось, он становился шире. Времени на передышку совсем не было. Я создал разрыв пространства. Воронка размером с мяч возникла прямо в центре стаи мелких ящеров. Твари с визгом начала засасывать внутрь. Они пытались улететь, но воронка была сильнее. 11 ящеров исчезли в ней за несколько секунд, после чего воронка схлопнулась. Убито. Летающий ящер. 11 особей. Получено. 55 опыта. Текущий опыт. 350 из 500. Голова загудела. Перед глазами поплыли темные пятна. Разрыв пространства жрет много энергии, а значит, и мои магические каналы перегружает. Но результат того стоит. Целых 11 тварей за раз. «Глеб, слева!» — крикнула Лена. Три мыши атаковали меня одновременно. Заходили с разных сторон, отрезая пути к отступлению. Какие-то слишком умные твари мне попались. Я активировал фазовый сдвиг в последний момент. Тело стало нематериальным, и когти прошли сквозь меня, как сквозь воздух. Монстры пролетели мимо, развернулись в недоумении. В их глазах читалось что-то похожее на замешательство. Добыча была здесь и вдруг исчезла. Я материализовался и выпустил круговой пространственный разрез. Представил лезвие, расходящееся от меня во все стороны. Невидимая волна прошла через всех троих мышей одновременно. Они даже не успели понять, что произошло. Просто развалились на куски. Убита. Разломная летучая мышь. 3 особи. Получено 75 опыта. Текущий опыт 425 из 500. Еще немного до нового уровня осталось. Бой продолжался. Минуты сливались в одну бесконечную череду атак, уклонений, контратак. Я потерял счет убитым тварям. Система исправно начисляла опыт, но я уже не смотрел на цифры. Некогда было. Денис прикрывал мне спину воздушными щитами. Тугие потоки воздуха отбрасывали монстров, не давая подобраться сзади. Лена выжигала все, что приближалось слева. Саня ослеплял твари справа, давая нам время для добивания. Мы работали как единое целое. Каждый знал, что делает другой. Каждый прикрывал слабые стороны товарищей. Так и должна работать команда. Постепенно поток монстров начал ослабевать. Ящеров становилось меньше, мыши появлялись все реже. Мы их перемалывали, медленно, но верно. Кто-то из студентов закричал от боли. Тварь все-таки достала его когтями. Но рядом тут же оказался целитель, и зеленое свечение окутало раненого. Никого не бросали, все помогали друг другу. Академия сражалась, как одна большая семья, и ни одного косого взгляда я на себе не заметил. Но расслабляться было рано. Разлом над шпилем задрожал, расширился еще больше, а зеленое сияние стало почти ослепительным, и из разлома вылезло нечто огромное. дракон! Настоящий, мать его, дракон! 20 метров в длину, не меньше. 2 головы на длинных гибких шеях. Крылья способны накрыть тенью половину двора. А все 4 глаза горели расплавленным золотом. Тварь зависла над академией, медленно взмахивая крыльями. Альфа-дракон A-класса. Опасность критическая. Рекомендуется массовая скоординированная атака. Внимание! Альфа способна к регенерации. Твою ж ящерицу! Значит, просто забить его до смерти не выйдет. Нужно нанести критический урон. Быстро. Желательно одним ударом. Иначе он просто восстановится и продолжит нас убивать. Громкоговорители взорвались голосом ректора. Внимание! Альфа-монстр! Всем, кто способен к дальней атаке, сосредоточить огонь! Впереди идут сильнейшие маги! Координируем удары! Это приказ! Бейте одновременно! Я двинулся вперед, не раздумывая. Ноги гудели от усталости, но я заставлял их шагать. Осталось продержаться совсем немного. Дракон взревел. Звук был такой, что у меня заложило уши. Стекла в ближайших зданиях полопались. Потом он выдохнул пламя. Не из одной головы, а из обеих сразу. 2 столба огня слились в один поток, и пламя обрушилось на толпу магов. Но его встретили 10 барьеров. Ледяные стены взметнулись вверх и тут же начали таять, но выдержали первый удар. Водяные щиты зашипели, превращаясь в пар. Земляные барьеры раскалились до красна, но не рассыпались. Я же использовал навык пространственного барьера и прикрыл им всю нашу 4. Пламя разбилось о защиту, но жар был такой, что я почувствовал, как обгорают брови. «Атакуем по очереди!» — крикнул кто-то из преподавателей, седой мужчина, сияющий мечом. «Не даем ему передышки! Первая группа! Огонь!» Маги ударили. Все стихии обрушились на дракона. Но чешуя выдержала большую часть ударов. Искры сыпались, но серьезных повреждений не было. Однако кое-где появились трещины, слабые места, суставы крыльев, шея у основания, глаза. Дракон взмахнул крыльями. Порыв ветра, нет, настоящий ураган, сбил нескольких студентов с ног. Потом тварь ударила хвостом и разметала еще 3. Раздались крики боли, но целители уже спешили на помощь. Нужно что-то более существенное. Обычные атаки его не берут. Я прикинул расстояние. 40 метров до дракона. Для искажения дистанции на пределе может не хватить. Но попробовать стоит. «Прикройте меня!» — крикнул я. Лена кивнула. Она создала огненную стену между мной и ближайшей головой дракона. Денис добавил воздушный барьер. Я сосредоточился. Вложил всю оставшуюся энергию в искажение дистанции. Сделал всего шаг, и вот я уже рядом с драконом, стою на его плече прямо у основания левой шеи. Атакующие маги сразу меня заметили, и прозвучала команда прекратить огонь. Реакция у них хорошая, все-таки здесь собрались лучшие со всей академии, поэтому меня никто не задел случайной атакой. Однако сама тварь среагировала мгновенно. Правая голова метнулась ко мне, пасть распахнулась, и я использовал фазовый сдвиг. Челюсти щелкнули там, где я стоял секунду назад. Прошли сквозь мое нематериальное тело. Я почувствовал жар даже в призрачной форме, но боли не было. Затем я материализовался и создал разрыв пространства, самый большой, на какой был способен, размером с человека. Черная воронка возникла прямо у левой головы дракона, пульсирующая, всепоглощающая, и начала ее затягивать. Дракон тут же взревел. Левая голова деформировалась, вытягивалась к воронке. Чешуя трескалась, плоть рвалась. Черная дымящаяся кровь хлестала во все стороны. Не самый приятный момент, когда находишься рядом с этой тварью. Я вложил в навык невероятно много энергии. Голова затрещала от боли, но я держал воронку открытой. 5 секунд. До тех пор, пока голова не оторвалась. Воронка засосала ее и схлопнулась. Из обрубка шеи хлынула кровь. Я спрыгнул на землю, но не устоял, упал на колени. Физических сил не осталось, а вот магии было еще хоть отбавляй. Но дракон не умер. На месте оторванной головы уже начала расти новая. Сначала появился бугор, потом он вытянулся, принимая форму шеи. Регенерация работала прямо на моих глазах. Однако я дал магам драгоценное для атаки время. Дракон замедлился. Потеря головы выбила его из равновесия. Движения стали неуклюжими, крылья взмахивали в разнобой. «Сейчас!» — заорал преподаватель с мечом. «Все вместе! Одним ударом! Не дайте ей восстановиться!» Сотни магов ударили разом. Вся магия Академии обрушилась на ослабленного дракона единым сокрушительным залпом, и все стихии слились в один удар. Один сокрушительный удар. Тело дракона вспыхнуло, содрогнулось и рассыпалось, превратилось в пепел за считанные секунды. От Альфы осталась куча серого праха на том месте, где она упала. Участие в убийстве. Альфа-драконы класса. Участников 47. Как понимаю, система считала только тех, кто смог нанести значительный урон в финале схватки. Ведь на самом деле атакующих было минимум в 3 раза больше. Ваш вклад – 28%. Базовый опыт Альфы – 1300. Ваша доля – 364 опыта. Текущий опыт – 879 из 500. Еще 90 очков опыта я получил ранее, убивая крылатых тварей. А нехило так получилось собрать. Внимание! Повышение уровня будет доступно после отдыха. Физическое тело истощено на 93%. Поднятие уровня в данный момент может быть смертельно опасно. Рекомендуется от 10 до 12 часов сна. Я попытался встать. Ноги не слушались. Мир кружился вокруг меня. Каждая мышца кричала от боли. Хотелось просто лечь и не двигаться. Но я заставил себя подняться. На чистой силе воли. Тело отказывало, но разум был сильнее. Кто-то подхватил меня под руку. «Держись, Афанасьев!» Это был Денис. «Не вздумай падать! Не сейчас! Никогда на нас смотрит вся Академия! Благодаря тебе удалось завалить Альфу! Слышишь?» Я кивнул, или мне показалось, что кивнул. В глазах уже темнело. Разлом над шпилем задрожал, начал сжиматься. Без Альфа он не мог поддерживать себя. Через несколько секунд он схлопнулся. Исчез, будто его и не было. Только зеленые искры медленно опадали с неба, растворяясь в воздухе. Мы победили. Вокруг раздались крики, радостные, торжествующие. Студенты обнимались, хлопали друг друга по плечам. Кто-то даже заплакал от облегчения. Кто-то нервно смеялся. Кто-то просто сидел на земле и смотрел в небо. Я же просто стоял. Вернее, висел на плече Дениса и пытался не упасть. Территория Академии выглядела как поле боя. Трупы твари повсюду. Выбитые окна, обгоревшие деревья, воронки в земле от упавших глыб. Несколько зданий получили серьезные повреждения. Но мы выстояли. Все вместе. «Глеб!» Лена подбежала ко мне. Лицо девушки испачкалось в саже, волосы растрепались, а форма была порвана в нескольких местах. Но глаза ее сияли восторгом. «Ты как?» «Жив», — выдавил я. «Это было невероятно!» Денис хлопнул меня по спине. Я чуть не упала. «Как ты ему голову оторвал? Разрывом пространства!» «Ничего особенного», — пробормотал я. «Ничего особенного?» — говорит он. «Ха!» Денис покачал головой. «Слышали? Голову дракону оторвал, и ничего особенного! Скромность тебя погубит, Афанасьев!» Я слабо улыбнулся. Хорошо, что все живы. Постепенно я начал приходить в себя. Усталость никуда не делась, но адреналин еще держал на ногах. Денис отпустил мою руку, убедившись, что я могу стоять сам. «Кстати...» Саня нахмурился, оглядел окрестности. «А где Дружинин? Он же должен был выйти на бой. Не мог же он пропустить такое?» Дружинин остался в комнате Лотковского. Должен был передать его охране через полчаса после моего ухода. Но с момента начала боя прошло гораздо больше времени. Час, может, полтора. «Он следил за Лотковским», — я кратко все объяснил. Это он организовал демонстрацию с траурными рамками. Последним было в буфете. И в ней находилась магическая ловушка, из-за которой могли пострадать и мирные жители. «Латковский?» — Денис выпучил глаза. «Вот урод! Я так и знал, что от него будут проблемы. Еще в центре ФСМБ было видно, что он гнилой». «Я всегда считал его конченым», — добавил Саня. «Охрана должна была забрать его», — продолжил я. «Но Дружинин не вышел на бой. Это странно. Он бы точно такое не пропустил». Мы переглянулись. Видимо, сейчас мы подумали об одном и том же. «Надо проверить», — сказал Саня. «Вдруг что-то случилось?» Я кивнул. В груди засело нехорошее предчувствие. Мы выдвинулись к общежитию. Я держался на ногах, но с трудом. Тело давно уже требовало отдыха, но я не мог остановиться, не сейчас. Мы шли молча, каждый погруженный в свои мысли. Вокруг суетились студенты и преподаватели, убирали тела тварей, помогали раненым, тушили небольшие пожары. Кто-то уже начал восстанавливать поврежденные здания. Маги земли прямо сейчас поднимали обрушившиеся стены. Поднялись на наш этаж. Коридор был пуст. Все, кто ушли на бой, еще не вернулись. Но дверь в комнату Латковского была приоткрыта. Я толкнул ее и вошел, и замер. Дружинин лежал на полу без сознания, лицом вниз. Из раны на голове сочилась кровь, растекаясь темной лужей по паркету. Рядом валялся какой-то тяжелый предмет, кажется, подставка для лампы. А у стены сидел Латковский. Он смотрел на свои руки. Они были в крови, дрожали. Да все его тело тряслось, как в лихорадке. Я шагнул к нему, схватил за грудки и поднял рывком. «Это ты сделал, тварь!» — прорычал ему в лицо. Латковский поднял на меня безумный взгляд. «Нет!» — прошептал он. «Не я! Посмотри на меня!» Он поднял дрожащую руку, растопырил пальцы. «У меня больше нет дара!» — сказал он и истерически рассмеялся.